Дорогой мой Отец Небесный, также благодарю Тебя за все, что Ты посылаешь, Господи, в моей жизни. За то, что Ты, Господи, мне подарил вчерашний день, Господи, такой самый главный день в моей жизни, Боже. Благодарю Тебя за это, Господи. Благодарю Тебя за то, что Ты спас меня из этого мира, Господи. Я прошу Тебя, Боже, помоги и мне любить Тебя всем сердцем и душой, Господи. Помоги мне служить Тебе, Господи, и чистой совестью, Господи. Во всем угождать Тебе, Боже, прошу Тебя, благослови и служение, которое Ты мне, Господи, приготовил, Господи, в церкви. Помоги мне принять его, Господи, от чистого сердца и угождать только Тебе, идти только за Тобой, Боже, прошу Тебя. Тебе да будет вечная слава, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Господи, благослови Ты Кристину. Ты видишь, что ее сердце наполняет радостью, что она вошла в тело Твое, заключая завет с Тобой, доброй совести. А также она желает, Господи, чтобы послужить Тебе, чтобы ее служение, оно было приятно для Тебе, благоуханием, наш Господь и Бог. Даруй ей в церкви найти место, чтобы она могла своим служением возжигать и других, наш Господь и Бог. И более прошу, Господи, чтобы она могла ясно понимать голос Твой, ясно видеть волю Твою, и отличать от своей воли, наш Господь и Бог, чтобы твердое было у нее основание, это Ты, наш Господь и Бог, чтобы она приобщилась к телу, к крови, к страданиям, к смерти, наш Господь и Бог, соединилась с Тобой, наш Бог, и сохранила верность до конца. Храни ее, Господи, от всякого рода искушений, целомудрий, наш Господь и Бог, чтобы она сохранила эту верность Тебе, наш Господь и Бог. Усмотри ее будущность в жизни, Господи, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.